Видно было по лицам, как сильно работал их мозг. Улыбки, игравшие на губах двух-трех скептиков-телеграфистов, исчезли. Я продолжал развивать дальше. У Бога тела нет, и дух его свободен от связок, значит, ему и развиваться нечего. Он вечен, всемогущ, вездесущ и свободен делать, что хочет. Один раз в школе мой товарищ спросил священника, может ли Господь Бог сотворить камень, который сам поднять не сможет? — Конечно, может, — ответил священник. — Тогда он, значит, не всемогущ? — Напротив, — возразил священник, — это-то и доказывает его всемогущество. Раньше человека Господь сотворил ангелов, настолько совершенных и сильных, что некоторые решились в своей гордости даже воспротивиться Богу. Творение Господа было настолько совершенно и сильно, что сам Господь не мог или не хотел его уничтожить. Явилась тогда сила, ставшая уже вне воли самого Господа, и направленная против него сила дьявола. Разве это отрицает всемогущество Бога? Вот Писание, Апокалипсис, и говорит, «И дано было им, нечистым, вступить в борьбу со святыми и победить их». Но, заметьте, «дано», значит, Бог позволил это сам. Значит, его могущество все же сильнее могущества дьявола. И, в конце концов, Бог победит дьявола. — А для чего это? — спросил один из самых скромных солдат. Я внимательно посмотрел на его простое лицо и увидел, что разговор был ему совершенно непонятен. Нужно было кончать беседу. — А для того, — ответил я, — что теперь за дьяволом и люди потянулись. Кто, как ни черт, смущает теперь людей убивать? Бомбы бросать, революции делать. Разве хороша стала жизнь теперь? Разве раньше, когда мы жили тихо и мирно, по-божьему, не было лучше? В глазах сапер я прочитал молчаливое согласие. Бог только не хочет в наши дела вмешиваться, чтобы мы сами поняли, где добро и где зло. Добро — дело тяжелое, много тяжелее зла, на первый взгляд, для человека легковесного. При добре себе во всем отказывать нужно. Ведь заставь вас силой добро делать, вы его с ума посходите от злобы. Все будете сами себя уверять, что вас мучают, обманывают. Вот Бог и устроил все так мудро, чтобы люди не думали, будто он их из-под палки на добро гонит. Кто хочет, пусть сам себе по своей воле за нечистым идет. А переполнится чаша терпения Божья. Не одумаются люди, он тогда и накажет и самого нечистого, и его последователей. — Да, понимаю, ваше благородие, — ответил солдат. Все примолкли. Торжественное молчание было разлито и в мощной природе Кавказских гор. — Ну, довольно философии. Собирается еда домой. Уже 4 часа. До темноты ну распуститься, — отдал я приказ. Мы нашли тропинку для спуска. Совершенно неожиданно. Из-за поворота выросли 2 фигуры, 2 старика-татарина. Они безучастно взглянули на нас, сняли туфли и разослали свои бурки. Став на них голыми ногами, горцы повернулись на восток, сложили руки, будто держали Коран, и начали молиться. — Видите, — сказала саперам, — вот кто истинно верит в Бога. — Да, мы и сами верим, — сказал скептик. — Только мы хотим знать, наверное, есть ли или нет, — потому и рассуждаем. Как только уйдешь из нашего мира сюда, в горы, так и чувствуется Бог, а там внизу забываем про Него и грешим.